губернаторами, военными, полицией, земскими властями, становыми. Пусть бы Витте проекты писал и отдавал их на благоусмотрение. Они бы под сукном-то належались, все б тихо шло, по-старому. Но ведь Дума теперь... Он же в Думе может речь бабахнуть при публике и щелкоперах. Раньше-то ведь только здесь имел право говорить, в царском селе. Здесь что угодно неси, никуда не выйдет. А теперь открыто говорят и Милюков с Гучковым, и Ленин с Плехановым, и Чернов с Савенковым, а в Варшаве какие-то люксембурги с Даманскими, а на Кавказе всякие там шаумяны. Господин Милюков? Слушаю. Павел Николаевич, я к вам по поручению Сергея Юрьевича Витте. О, добрый день. Павел Николаевич, не смогли бы вы завтра в 19:00 пожаловать в Зимний для беседы с председателем Совета Министров? Милюков хотел было ответить рассеянным согласием, сыграв полную незаинтересованность во встрече с Витте, но представил вдруг, что, возможно, провокация эта, черная ли сотни экстремистов социал-революционной партии, денежных ли воротил из гучковской группы октябристов, и кашлянув ответил: «Оставьте ваш телефон, пожалуйста». «И кого спросить?» «Это аппарат приемный председателя Совета Министров. Я сниму трубку. Меня зовут Григорий Федорович. Я представляю протокол господина Витте». «Я отзвоню в скорости, Григорий Федорович», — ответил Милюков и опустил трубку на рычаг, похожий на рога черта. Бельгийцы, поставлявшие в Россию телефонные аппараты, каждый год меняли форму. Представитель фирмы Жак Васильевич де Крюли почитал себя знатоком русского характера и сам вычерчивал причудливости, которые, по его мнению, угодны невероятному по извивам национальному характеру великороссов. Милюков вышел из кабинета в столовую, обогнул огромный стол. Как все люди невысокого роста, он любил большую мебель. Остановился у окна, прижался лбом к стеклу и почувствовал, как горло перехватил спазм, и глаза увлажнились. По улице шли студенты и курсистки в распахнутых пальто, счастливые, громкие, и лица у них были до того веселые и открытые, какие только и возможны у культурных людей в дни лавинной свободы. «Я!» — запела в Милюкове. И он, застеснявшись этого, заставил себя слышать «мы!» Словно бы опасаясь, что мысли его могут стать громкими, доступными для окружающих. «Хотя для кого?» — подумал он. Жена и дети теперь духом отдельны, не только домом. Все отдано на алтарь свободы. Все отдано этим юношам, которым жить отныне в условиях демократии, а не дремучей дикости. Но чтобы запомнили вклад каждого, надобно избегать «я». Лишь только необъятное «мы» выпрет морской соленой толщей «я», словно буй, по которому ориентируется в море. Милюков устало прикрыл глаза, и вся жизнь пронеслась стремительным видением перед взором памяти. Он всегда поражался, как в этом моментальном потоке воспоминаний, ограниченном секундами, мозг управляется обнять годы, лица, споры. Нет, Удивителен все-таки человек, таинственен.